Донецкую таможню проехал, как обычно, без проблем. По левой, выделенной для чиновников и вояк в больших офицерских званиях полосе. Люди в длинной автомобильной очереди стояли справа. Иной раз по 5, 6, 7 часов. А едва начиналось обострение, очередь увеличивалась вдвое, а то и втрое. Занимали уже с ночи. Дети, старики, ох. Пешком было переходить куда выгодней, но если людям надо верхом. Понятно было в первый год, что пока все вокруг грохочет и клокочет, не до лишних пропускных пунктов. Их же обустраивать надо, а тут киборги туда-сюда бродят боевыми колоннами. Но когда все киборги отползли, за следующие 3 года войны могли бы сподобиться и схитриться, сделать между Успенской и Новоазовской погранзаставами хотя бы еще одну. Чего людей так терсучить? А то мало они натерпелись. И как иные смотрели на меня в тот раз, когда я проезжал мимо, меж встречной на выезд и попутной на въезд полосой? Что-то менялось в пространстве, раз такие взгляды хоть изредка настали ощущаться. А чего мне было? Встать в общую очередь? Мужики, меня тут батя к императору послал. Можно я с вами полсутка потусуюсь, пирожков поем по 15 рублей? Страшный русский вопрос, стоять ли в очереди. Ответ: я ради них жену бросил, детей оставил, голову носил вдоль и поперек линии соприкосновения. Она стеклянная, ее расколоть только тронуть, а у меня в миротворце, блядский сайт, куда недобитые зеленые братья кучно сваливают тех, кого мечтают повесить, рейтинг, как у 200-летнего коньяка, и на злочинце, еще одно их воображаемое кладбище, я вообще в первой десятке врагов незалежности не устраивает. Тебя никто не просил жену оставлять, детей бросать, голову носить. Вставай в очередь, не встану. Так что нет ответа. Уже на российской стороне из последнего хулиганства на вопрос погранца «военный» ответил: «Да, военный». Мне тут же: «Пройдемте со мной». Завел меня в отдельное здание, в отдельное помещение. Там сидит человек в гражданской одежде. Видно, и с крепкими челюстями, лет 33. Посмотрел на меня, потом на пограничника и говорит ему: «Ты знаешь, кого ты привел?» Тот в ответ: «Нет, ну веди обратно». Я мысленно поблагодарил труженика российских спецслужб. В кои-то веки меня узнали на этой заставе в лицо. На улице еще двое в форме ко мне пристали, не унимаются. Откройте капот, багажник, двери, мы посмотрим. Обычно сделают 2 торопливых полукруга около машины. Бардачок распотрошишь, сумку для вида распахнешь. Они для вида посмотрят, и бывай. Но тут что-то пошло не так. Это подними, это поставь, кресло отодвинь. Теперь задвинь до максимума, другое отодвинь, теперь задвинь до максимума. А заднее кресло складывается? Складывай. Теперь раскладывай, сумку вынеси вон на ту скамейку, все из нее выложи. Все выложил? А это что, скрепка? А чего не выложил? Клади все обратно. Багажник. Где инструменты? Открывай. Где насос? Покажи. Что за пакет? Вытряси. Все вынимай из багажника и на асфальт. Вот сюда. Если бы они так проверяли каждую машину, очередь никогда бы не кончилась. Она бы стояла ровно от таможни до площади Ленина в Донецке. Наконец нашли то, что искали. Вон тот магазин мне подайте. Какой магазин, я даже не понял. Под сиденьями предмет. Я сидел в багажнике, как скворец. Только что показывал им завалявшиеся грязные тактические перчатки и выворачивал их наизнанку. Не вижу никакого предмета. Протяните руку вон туда. Да, берите. Протянул руку, что-то нащупал. Черт, бляха-муха, мать вашу, реально магазин полупустой. Выпрыгнул на улицу. «Так», — сказал пограничник бесстрастно, — «будем оформлять». Я бросил магазин обратно в багажник и стоял совершенно ошалевший. «Охереть», — повторял мысленно, — «охереть, просто охереть». Через минуту подошел тот самый из спецслужб с крепкими челюстями. «Ну, Захар Батькович, как же так?» «Да я сам охерел, говорю. Я на этой машине тонну оружия перевез. Попасть с полупустым магазином вообще смешно». Он отвел меня в свой кабинет. «Спрашиваю, у вас часто такое случается?» Он пожал плечами. «Да постоянно». «И что, сажают?» «Периодически сажают. А как же?» «Не, ну нормально. 2 года заниматься контрабандой, крышевать незаконные вооруженные формирования, создавать незаконные вооруженные формирования, стрелять по людям со всего подряд, покупать не ПМ со сбитыми номерами в лесу у озирающихся барыг, а пулеметы и минометы, гранаты ящиками возить и сесть за рожок. — Как же так? — повторил искренне удивленный Чин. — Такой опытный человек. Я подумал и набрал злого. Так и так, — рассказал в 2 словах. Злой всегда быстро соображал. Злой молчал 15 секунд, потом говорит: «Захар, это подстава. Я вчера мыл машину. Мы всегда моем машину перед твоим выездом. Моем и пылесосим. Мойщики знают, что нужно проверять на предмет наличия боеприпасов. Они специально все перерывают. Потом я сам смотрю. Под сиденьями я точно смотрел. Утром ты ездил до казака, а потом вернулся к арабу на Прагу. Ты не закрыл машину и на минуту забежал в штаб. Машина стояла в той зоне, где камеры не ловят. Я тебе уже говорил, что лучше там не парковаться. Тебе точно подкинули магазин. У нас знали, что ты на Россию поехал. Кто-то из бойцов. 100 пудов подставы». Я выслушал и отключился. Передал все это чину с челюстями. Тот покивал головой. Мне показалось, что и сочувствующе, и сокрушенно. «Ладно», — сказал, — «подождите на улице». Я ждал долго. Нашел место, где можно курить, и курил там. Мою машину обогнали 30 машин, шедших следом. Вся очередь, которую я объехал слева. Специально еще раз посмотрел, как их досматривают. Ну, мягко говоря, не совсем так, как меня, да. Пошел спросить, где тот чин, что со мной разговаривал. Мне он сменился, ждите на месте. «Ну что, может, мне еще 3 года ждать на новом месте? Начну с бойцами переписываться. Араб будет хорошие письма писать. Граф добрые. Кубань — любимые молитвы, переписанные детским почерком. Тайсон, наверное, писать не умеет. Злой, думаю, тоже. Зато шаман писал без единой ошибки и замечательно точно излагал. Он бы дал фору многим нынешним билетристам». Такие меня мысли навестили в те минуты. 3 года просижу, вернусь. Война все на том же месте. Ничего не поменялось. Наш батальон сменил 45-ю по счету позицию. Старые бойцы уже могут водить пешие маршруты по всему Донбассу. Разве что 300-х теперь у нас целая рота. И, пожалуй, отделение, то и 2 200-х. Отдельный угол на Донецком кладбище. Есть где посидеть, подумать по возвращении на тему того, что тюрьма — не худшее место на земле. Наконец ко мне подошел человек, тоже в гражданке, но незнакомый. «Позвоните Захарченко, объясните ситуацию, попросите помочь». Тьфу, стыд какой! Я никогда его ни о чем не просил. У меня не было никаких залетов за эти годы. И тут такая фигня нелепая. 10 минут я думал. Ко мне опять подошли, позвонили. «Ладно, говорю, сейчас». Набрал лички главы. «Доложите, что у меня такая-то ситуация». Задали 2 вопросов. «Ок, доложим». 5 минут перезвонил. «Доложили?» Ответили: «Да, он в курсе». Выкурил еще 15 сигарет, остался совсем без курева, сидел, плевался, злился и тосковал. Наконец явились трое в форме. «Вы магазин, случайно, не на земле нашли?» Я помолчал 15 секунд, пожевал мысленную травинку. Дошло. «Да, проехал Донецкую таможню, вижу, на травке валяется. Хотел вам сдать, а вы вон что. Целое расследование затеяли. А я просто побоялся, дети подберут, хотел как лучше». Они: «Мы так и подумали. Спасибо за бдительность. Давайте оформим изъятие. Сейчас понятых позовем». Оформили. В магазине было 7 патронов. Я его сдал. Все по закону. 4 года покупал, а тут сдал, наконец. Ко мне снова подошел какой-то неизвестный, без формы, без знаков отличия человек. Даже встал как-то, чтобы я его не видел. Я повернулся к нему, он тоже принял в сторону легчайшим движением, как на крылах. «Мы думаем, вам действительно подкинули магазин. Сделали это не глупые люди. У них, видимо, есть свои кадры в подчиняющемся вам батальоне. Уголовная статья начинается с 8 патронов. У вас 7. Вам подали знак, чтобы вы вели себя аккуратней. Я бы на вашем месте выехал из республики. Вы свое дело сделали. Нечем вам тут больше заниматься. Лучше уезжайте». Я понимающе кивнул, даже не пытаясь посмотреть на него. Он развернулся и пошел, почему-то не в сторону отдельного здания с отдельным помещением, куда меня заводили, я думал, он оттуда явился, а в противоположную, на выход из погранзаставы, где вечно торчали жадные ростовские таксисты. Проходившего мимо погранца с сержантскими погонами мягко поймал за рукав. «Слышь, а это кто?» Он был недоволен моим поведением, но оглянулся в указанную сторону, посмотрел. «Не знаю, первый раз вижу». Мне показалось, что совершенно искренне ответил. Сел в машину, подумал, догоню, подвезу. Главное, лицо не перепутать. Вроде брюнет, вроде худощавый. Рубашка в крапинку, белые пуговички на ногах. Что на ногах? Кеды какие-то, что ли? Тот пропал, конечно. Еще неизвестно, кто кого хотел подвезти. Я его или наоборот.